В глазах Даниэля Сильви была не молодой женщиной. Он восхищался, благоговел перед ней. Его умиляла ее красота, благородство черт, манер, привычек. Все то, чем когда-то пленился его отец, хотя Даниэль об этом не подозревал. В его восхищении была нежность сына и робость влюбленного. Даниэль находился в том возрасте, когда человек неизбежно женственен и податлив, когда незрелый ум ищет руководство и готов чтить и слушаться неважно кого — друга, учителя, возлюбленную. Только родители не имеют власти над душой подростка. Слова Сильви, ее привычки, неизменное достоинство стали для Даниэля образцом, а сама она — кумиром, утолявшим юную жажду преданности и обожания. Клод? Но ведь Клод походила на мать. Поэтому Даниэль, не изменяя себе, не кривя душой, утверждал, что искренне любит Клод. Однако на мир старался смотреть глазами Сильви, жить согласно с ее строгими моральными принципами. Насилия над собой он не совершал, давно уже накопив подспудное недовольство отцом. Дарио придавал большое значение деньгам и внешнему блеску. Ни то, ни другое Сильви не ценила вовсе. Избрав Сильви своим нравственным наставником, Даниэль успокаивал совесть и оправдывал глухое отвращение к отцу, презрение и недовольство. Эти чувства родились в нем помимо воли и, как яд, отравили ему кровь. Книги, полученные от Сильви, он прятал в чемодан, где лежали портреты ее и Клод. Даниэль подошел к дому. Окна темные, дверь заперта. Он позвонил. 3 года он не приезжал в Каравеллу. Он не узнал слугу, который открыл ему дверь, не узнал и краснолицего толстяка с большим носом, который явился следом. «Мсье Даниэль, вы уж нас простите. Мы не слышали, как вы подъехали. Вы, наверное, оставили машину внизу?» «Так и есть. Мы ехали с другом. Он спешил, и я поднялся пешком». «Мсье Даниэль расположится в своей комнате?» «Да, но, мне кажется, 3 года назад я не видел вас в Каравелле». «Я в Каравелле год. Доктор Асфар хорошо меня знает и согласился назначить суда управляющим. Сделал доверенным лицом. Меня зовут Ангел Мартинелли. Я долго был метрдотелем в местной гостинице, потом со мной случилось несчастье, и я обратился за помощью к вашему доброму отцу, мсье Даниэль». Ангел проводил Даниэля в его комнату и спросил: «Не нужно ли вам чего, мсье Даниэль? Что-нибудь принести?» «Спасибо, всего достаточно», — отозвался Даниэль. Отворил окно и прислушался, улавливая знакомые звуки, что всегда встречали его на каникулах в Каравелле: шум моря и дальние гудки поездов. Первая неделя прошла счастливо и спокойно. Даниэль купался и загорал на их собственном небольшом пляже в глубине парка. Иногда брал с собой завтрак и ел, лежа на солнышке, теплым и ярким. Строил из камешков в замке, открывал книгу, но сейчас же шел плавать, а потом чувствовал, что засыпает на середине страницы. Ближе к вечеру отправлялся в долгий путь по дальним полям, гулял один, с собаками, простодушно гордясь одиночеством, с пренебрежением поглядывая на автомобили и попадающихся навстречу женщин. После обеда закрывался в комнате и писал письма Клод и Сильви. На следующей неделе погода испортилась. Первый дождливый день Даниэль провел в Ницце, завтракал в маленькой английской кондитерской, где пряно пахло имбирем и хорошим черным чаем. Вернулся ночью и в комнате наедине со своими книгами почувствовал себя счастливым. На следующий день снова лил дождь. Время, казалось, Даниэлю тянулось бесконечно. Все вокруг померкло, потускнело из-за дождя. Так дурнеет женщина, поплакав. Настал следующий день, и опять лил дождь. В просторных комнатах Каравеллы стало сыро и зябко. Накануне Даниэль подхватил насморк, теперь его немного знобило. Вторую половину дня он провел у окна, меланхолично поглядывая на серое небо и сосны, которые трепал ветер. Сумрачный день навевал тоску и раздражение. В 5 часов к нему в дверь постучался Ангел. «Прошу прощения, мсье Даниэль», — заговорил он, причем взгляд черных проницательных глаз прятался под густыми ресницами. «Мне подумалось, вам будет лучше внизу. У вас в комнате сыровато. Я распорядился подать чай в библиотеку и взял на себя смелость затопить камин. Подумать только, горящий камин на Пасху у нас на юге. Неслыханным сие, Даниэль, неслыханно. Но, как говорится, ничего не попишешь. Соизвольте спуститься, мсье Даниэль. Даниэль взял книгу и пошел вниз. Библиотека была на редкость уютной. Когда-то у Сильви здесь была гостиная. Потом сюда перенесли книги. Стены спокойного нежно-зеленого цвета. На столике у камина чай с пирожными, украшенными белым воздушным кремом и каштанами. В камине посвистывал и потрескивал огонь. «Большое вам спасибо, ангел», — поблагодарил Даниэль. Он взглянул на управляющего и улыбнулся ему. Бывший метрдотель поглядывал на Даниэля робко, внимательно, чуть ли не с нежностью. «Могу я налить мсье чаю?» «Я не хотел бы доставлять вам столько хлопот». «Какие хлопоты, мсье Даниэль! Я рад услужить сыну доктора, который был так добр ко мне. Признаюсь, вы напоминаете мне моего сына в юности, и я с радостью сделаю для вас все». «Так вы женаты, ангел?» «Вдовец». «Бедная моя жена давно умерла, оставив мне сына». «И где же он теперь?» «Я давно с ним не виделся». «Он уехал из Франции?» «Нет, не уехал», — с горечью ответил ангел. «Напротив, довольно часто приезжает играть в Монте-Карло и останавливается в гостинице, где я когда-то служил. Он разбогател, в этом все дело». «Когда ему было столько лет, сколько вам, мсье Даниэль, я хотел, чтобы он стал поваром. Ремесло-то хорошее, но не для слабых легких, какие у него были после болезни. Тогда отец мсье Даниэля лечил моего сына и, надо признать, сотворил истинное чудо. В общем, я побоялся ставить сына к плите в подвальном этаже, где обычно бывают кухни. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Я послал его учиться». Нашел хорошее место на обувной фабрике в Лилле. И знаете, что он сотворил? Сделал ребенка, дочке владельца фабрики, и женился на ней. На дочке самого крупного промышленника в Лилле. Я плакал от радости, мсье Даниэль. Но Господь меня покарал за то, что я радовался горю оскорбленного отца, хотя сам был отцом. Как только мой мальчик попал в богатый дом, он стал меня стыдиться. Я открыл дансинг в Ницце, потратил все сбережения и прогорел. Теперь он не надеется получить от меня наследство, а я не надеюсь, что он придет на мои похороны. Однако, простите, я наскучил вам, огорчил мсье Даниэля. Вон как огонь хорошо разгорелся, и чай еще не остыл. Ангел медленно направился к двери. Уже взялся за ручку и вдруг спросил. «Может, мсье Даниэль устал читать и хочет послушать музыку? Здесь есть проигрыватель и хорошие пластинки». «Спасибо, послушаю с удовольствием». Ангел отправился за проигрывателем. 3 года назад, мсье Даниэль, здесь не было и проигрывателя, не так ли?» «Проигрывателя?